Это трудно понять, если не был вдали от любимых и тех, с кем сроднился душой, от жены и детей, и от церкви большой, от отмеченной детством родимой земли. Как приятно шепнуть, прыгнув в воду с парома, слава Богу за все, наконец-то я дома. Слава Богу за все, наконец-то я дома. И в таежных лесах, и в пустынных песках, и в чужих городах, где стекло и бетон, где гудки поездов так похожи на стон, никогда не забыть о родимых лесках, у которых кричать я могу громче грома. Слава Богу за все, наконец-то я дома. Слава Богу за все, наконец-то я дома. Ностальгия во мне, как семейный альбом, где хранят фотоснимки любимых родных, возвращает мне память об окнах резных, чтоб не стал никогда я безродным рабом. Я молюсь, возвращаясь от бед и разгрома, слава Богу за все, наконец-то я дома. Слава Богу за все, наконец-то я дома. Точно так же тоска в нашем сердце живет о небесной стране, где нет горя и слез, где нас встретит Господь и Спаситель Христос. Бог Отец всех бездомных в то царство зовет. И вздохнешь там тогда без печали надлома. Слава Богу за все, наконец-то я дома. Слава Богу за все, наконец-то я дома. Слава Богу за все, наконец-то я дома.